вареную печень. Хорошо запомнился и зимний подледный лов рыбы в пруду. Веселой артелью собирались из деревни знакомые мужики. Блестели снега, ярко и светило солнце. В покрытом сверкающим снегом льду пешнями прорубали глубокие, наполнявшиеся водою лунки, выгребали из лунок на снег осколки прозрачного голубоватого льда. В широкую треугольную прорубь спускали крылья невода с привязанными к длинным веревкам гладко обструганными шестами. Эти шесты проталкивали под водою от лунки к лунке железными баграми, тащили за веревки, широко раскрывавшиеся своими крыльями невод. Мокрый невод вытаскивали в конце тони. Из воды показывались крылья невода с берестяными поплавками и глиняными грузилами на верхнем и нижнем веревочных шнурах. В ячейках невода серебром блестела мелкая рыбешка, подлещики и плотички. Бережно вытаскивали на лед наполненную мотню с трепыхавшимися широкими золотисто-серебряными лещами и другой крупной рыбы. Мне навсегда запомнился зимний день, рыбная ловля, веселые мужики, делившие на льду добычу. Зимою и летом, осенью и весной, в свободное время, мы неизменно занимались охотой и рыбной ловлей. Помню весенние вечера, березовые перелески, тонкие ветви берез над моей головой, звонкий свист дроздов и кукование кукушек. С ружьями в руках мы стоим на весенней тяге. За рекой над лесом закатывается солнце. Слышно, как дышит, пробуждается после долгого зимнего сна земля, покрытая прошлогодней опавшей листвою, сквозь которую уж пробиваются зеленоватые стрелки оживших растений. В весенних прозрачных лужах, где золотистыми пуховками цветут кустики и ивы, страстно турлычут лягушки. Над кружевными макушками берез, покрытых смолистыми раскрывшимися почками, в лучах заходящего солнца показывается первый вальдшнеп. Слышно хорканье, звонкое цвирканье. Забирая крыльями, вальдшнеп пролетает над моей головой. Быстро поднимаю ружье, стреляю, цепляясь за ветки, падает на землю застреленная птица. Как многие старые и настоящие охотники, я уж давно не беру в руки ружья, но, разумеется, в душе остался прежним страстным охотником. Так же волнуют меня весенние радостные зори, запахи земли, далекое бормотание тетеревов. Я без ружья хожу в лес, слушаю знакомые звуки земли, печальное и радостное возникает во мне чувство. Все, что совершается в природе, неотделимо от моей человеческой жизни. Молодые, счастливые, слышатся в лесу голоса. Это поют, пересвистываются, вернувшиеся на свою родину птицы. Восход солнца. Еще в раннем детстве доводилось мне любоваться восходом солнца. Весенним ранним утром в праздничный день мать иногда будила меня, на руках подносила к окну. «Посмотри, как солнце играет!» За стволами старых лип огромный пылающий шар поднимался над проснувшейся землей. Казалось, он раздувался, сиял радостным светом, играл, улыбался, детская душа моя ликовала. На всю жизнь запомнилось мне лицо матери, освещенное лучами восходящего солнца. В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед рассветом проходит вверху над макушками предутренний ветер, одна с другой гаснут в небе чистые звезды, четче и четче обозначаются на посветлевшем небе черные вершины. На траве лежит роса. Множеством блестков сверкает растянутая в лесу паутина. Чистый прозрачен воздух. Росистым утром смолою пахнет в густом лесу. видел восход солнца над родными полями, над зеленеющим, покрытым росою лугом,